Глава 11. Северский. «Да, Андрей Викторович, я уверена, вам там помогут», по телефону убеждала Северского секретарь Вероника. «В торговом центре «Вектор» на втором этаже есть отличный магазин женского белья и купальников. Называется «Штучка». Не верите, спросите у Сережи Полякова. Он все мои новые комплекты из того магазина оценил на 10 баллов из 10». «Вероник, мне не обязательно знать подробности ваших с Поляковым развлечений». Покосившись на дочку, которая уселась на пол и пыталась расчесать лохматого арагона с помощью щетки, потер подбородок Северский. «Да и белье мне нужно для подростков, а не для порочных развратниц». «Ой, скажете еще, какая я вам развратница?» – хихикнула Вероника. «Ну, хотите, с вами в торговый центр поеду?» «Нет уж, я сам», – строго оборвал ее Андрей. Не хватало еще, чтобы Вероника научила его малышку выбирать всякие гадкие комплекты, которые так нравятся взрослым мужикам. «Пап, когда мы уже поедем?» – прозвенел недовольный голосок дочери. «Мне еще английский сегодня делать». «Только пиджак надену и сразу поедем», – пообещал он. Вскоре они сели в машину. «Пап, здесь коробки». «Погоди, сейчас их в багажник поставлю». «А почему бы не оставить их в гараже?» «Не хочу чужие вещи оставлять в гараже. Как буду возле школы, закину твоей психологине». Он открыл багажник и перегрузил туда коробки. «Все, двигаем в сторону торгового центра». «Ура!» – захлопала в ладоши Алекса в предвкушении шопинга. По торговому центру они бродили долго. Северский все оттягивал тот момент, когда надо будет идти в магазин женского белья. Все надеялся, что Алекса не вспомнит, но дочка, видимо, в глубине души твердо решила стать обладательницей настоящего кружевного бюстгальтера и уверенно тянула Северского к заветной стеклянной двери магазина «Штучка». «Может, сначала бургеров поедим?» – упирался обвешанный пакетами отец. «Не увиливай, пап, завтра у нас физкультура. Я как начну в раздевалке переодеваться, так Макушева и ее подружайки от зависти сдохнут, что у меня есть крутой лифчик из дорогого магазина. Вероника же сказала, что дядя Сережа оценил ее покупки в этом магазине на 5 с плюсом, а она врать не будет». «Аля, ты что, слышала мой разговор с Вероникой?» – напрягся Северский. «Ну, конечно, слышала. Он у тебя так орет, никакой громкой связи не надо». «Хорошо, только заглянем на 5 минут». «И за бургерами», – нахмурился он и поплелся вслед за дочерью в магазин «Штучка». «У нас еще ничего не выросло, но нам очень надо», – запинаясь, начал объяснять консультанту Северский. «Вау, какая милая юная леди», – восхитилась консультант. «Это будет твой первый кружевной лифчик, да? Я знаю, как это важно. Не волнуйся, малышка, мы что-нибудь обязательно подберем». У Северского, обвешанного пакетами с обновками для любимой дочери, нервно задергался глаз. «Пожалуйста, постарайтесь подобрать что-то приличное», – прорычал он. Консультант кивнула и вскоре разложила перед отцом и дочкой целый ворох разноцветных лифчиков самого маленького размера из всех возможных. «Вот этот голубой и можно розовый?» Глазки Алексы восторженно заблестели. Маленькая ручка потянулась к вожделенному товару. «Белый!» – рыкнул Северский и вложил в руку дочери неприметный белый лифчик из плотной ткани. «Ну, пап!» – воинственно взглянула на него дочка и даже сжала кулачки. Несколько мгновений отец и дочь сверлили друг друга взглядами. Все же голод победил. Желая как можно скорее покончить с процедурой подбора белья, отец сдался первым. Быстро вложил ей в руки розовый, голубой и белый бюстгальтеры. «Девушка, а где у вас примерочная?» – спросил он, воровато оглядываясь по сторонам. «Давайте я сама отведу маленькую леди и помогу ей примерить белье», – пришла на помощь консультант. «Буду очень благодарен», – Северский даже повеселел. «В конце концов, какая разница, что будет лежать у дочки дома в комоде? Вряд ли она станет носить такое белье в школу». Поставив на пол бесчисленные пакеты с новыми вещами, он плюхнулся на пуф и достал из кармана пиджака мобильник, чтобы не разглядывать бесконечное множество рюшей и кружев, будораживших воображение и настраивавших их на нерабочий лад. «Пап, ну иди глянь!» – раздался голосок дочери из одной из примерочных. «Аль, давай без меня!» «Ну, пап!» Закатив глаза к потолку, Северский оставил пакеты у Пуфа, сунул мобильный обратно в карман и, как броневик, двинул к примерочным. Дернул плотную занавеску и потерял дар речи. Будто вышедшая из пены морской, в полоборота к нему, стояла настоящая богиня Афродита. Ярко-желтый купальник идеально облегал ее фигуру, а вниз по бедрам, будоража воображение, струилась полупрозрачная парео. По спине богини струились длинные темно-русые волосы, а нежные губки манили их коснуться. Северского настолько поразил образ красотки, что он так и стоял, разинув рот, пялился на нее во все глаза и не мог сдвинуться с места. Богиня вдруг поймала его взгляд в зеркале и изумленно застыла. Затем, вынув из уха беспроводной наушник, тихо вскрикнула и прикрыла рот рукой. «Пап, ну ты где?» – раздался совсем рядом нетерпеливый голос Алексы, и дочь тоже заглянула в примерочную. «Купальник отпад!» – восхищенно подняла вверх большие пальцы обеих рук она. «Злата Григорьевна, вы бомба!» Северский стушевался. Нервно сглотнув, он пробормотал извинения и с силой дернул занавеску. «Уходим отсюда живо!» – он схватил дочку за локоть. «Но, пап, я еще не примерила розовый, только белую успела!» – пищала и брыкалась Алекса. «Девушка, быстро пробейте нам розовый, голубой и белый!» – громыхнул Северский и дрожащими пальцами достал банковскую карту. «Трусики в подарок брать будете?» – предложила улыбчивая девушка на кассе. Не успела дочка открыть рот, а он уже рявкнул громкое «Нет!» – вручил ей пакетик с красивыми кружевными лифчиками и поволок к выходу. «Ну и что такого, пап? Ну подумаешь, примерочные перепутал!» Едва поспевая за отцом по холлу торгового центра, успокаивала его Алекса. «Идем скорее на выход», чувствуя себя слоном в посудной лавке, прорычал Андрей. «А бургеры как же? Я есть хочу!» «На вынос купим, дома поешь!» «Ну и паникер ты у меня, папочка!» «Я не паникер, просто не люблю такие магазины!» «Ну, чувствовал же, не надо туда идти. А теперь как в глаза твоей психологине смотреть?» «Пап, а зачем тебе ей в глаза смотреть?» – насторожилась дочь. Северский озадаченно взглянул на нее и вправду зачем? Что он себе снова нафантазировал? Подумаешь, нечаянно столкнулись в примерочной. Он же в школу больше ни ногой, никогда. Пусть Прекрасного сама приезжает к ним в офис, если ей так надо. «Ты права. Незачем мне ей в глаза смотреть», — кивнул он, и на душе как-то сразу стало легче. Они со Златой больше не встретятся, сегодняшний конфуз забудется. Только очень уж хороша была Злата в том купальнике и парео. Вряд ли он сможет выбросить из головы ее образ.